Целая ли это кайфа? Место дома. Дата 24.11.2006. Время 11.06. Музыка нет. На экране телевизора Пинский. Его волосы растрепались и плохо прикрывают лысину. Он стоит на фоне здания мэрии. Позади него двое охранников. Прекрасно знаю, кто спланировал эту акцию. Те, кто теперь, когда наш комбинат поднялся, так сказать, с колен и встал на ноги, строят планы о том, чтобы его захватить. Вернее, строили. Картинка меняется. Съемка на улице Мира, дрожащей ручной камерой. Ментовская машина с простреленными колесами, выбитыми стеклами. Ударившийся в нее бронированный джип Пинского. Две воронки от взрывов гранат в нескольких метрах от машин. «Им это так просто с рук не сойдет», — продолжает Пинский. «Будут приняты меры. Меры очень жесткие, и, не побоюсь этого слова, даже жестокие. У нас в городе мы давно уже привыкли к стабильности и порядку. Такое никому не сойдет с рук». Фотороботы этих, значится, отморозков составлены. Объявлен план-перехват. На экране появляются фотороботы двух человек, стандартные лица без особых примет. «Напоминаю, что вы смотрите чрезвычайный выпуск новостей, посвященный покушению на мэра города Александра Пинского», — говорит диктор. «Еще раз постараемся восстановить картину событий». Около 10 утра колонна мэра была обстреляна на улице Мира. Злоумышленники выпустили очередь из автомата по колесам милицейского автомобиля, сопровождавшего колонну, а потом попытались поразить бронированный джип Пинского из гранатомета. Две гранаты разорвались в нескольких метрах от джипа. Легкие ранения получили сотрудники милиции. Никто из находившихся в джипе не пострадал. Нападавшие скрылись с места преступления. «Мне надо валить», — говорю я. «Они могут узнать в любой момент. А тебе пришлют соучастие». «Вряд ли», — говорит Аня. «Как они узнают про тебя? Тем более, что в этой ситуации им как раз выгоднее обвинить тех, кто играл против мэра. Моих несостоявшихся союзников. Нет, все равно я могу попасть под раздачу. Слишком глубоко завяз. И с мэром, и сейчас. Подожди до завтра. Я встречусь с этим Феликсом, и может все решиться сразу. И тогда мы уедем вместе». «Хорошо. Ты боишься?» «Мне уже все равно. Мне вообще...» Уличный фонарь освещает рынок Пустырь. Куски картонных коробок, гниющие отбросы, палки и трубы, оставшиеся от драки. Мы с Аней стоим у окна. Свет в комнате выключен. «Знаешь, я вот о чем подумала. У меня ведь никогда не было первой любви. Такой вот настоящей, красивой, когда еще совсем молодые, глупые, наивные. И вместе так хорошо, как больше не может быть никогда. Может, как раз поэтому и хорошо, по-настоящему. Как больше потом никогда уже не будет. А у тебя была первая любовь?» «Была, но только в одну сторону». «Я поняла. А у меня вообще никакой. Потом, уже много позже, с Игорем, после 4-го курса, мы все лето, каждый день, если погода была хорошая, ездили на озеро. Загорали, купались. Валялись на кучах песка. Тогда земснаряд там работал и намыл огромная куча песка. А вечером ехали в центр, гуляли до ночи, покупали вино, выпивали бутылку на лавочке прямо из горла, если деньги были, конечно. А закусывали батоном, ни на что больше денег не оставалось».